День 16. Кошмар. Сдача экзаменов растянулась еще на 6 дней. За это время мои мозги завернулись в трубочку и развернулись обратно уже несколько раз. Один день целиком был посвящен черчению. Это что-то невероятное. Возни выше крыши. При этом непонятно, зачем нужно это сейчас вообще, при наличии современных программ для черчения. Рисовать все это своими руками. Но, тем не менее, за один день я умудрился нарисовать 9 чертежей. На чем от меня наконец-то и отстали. Ну и бог с ними. Следующий день оказался полностью посвящен труду. Это было гораздо интереснее. Проверялось, насколько я умею работать с деревом, железом и электричеством. И под конец трудовой деятельности проверялось мое умение печатать на клавиатуре слепым методом. Про последнее я даже и не знал, что входит в школьную программу, но, слава богу, я это умел. Затем последовал день, посвященный литературе и немного русскому языку. Это просто кошмар какой-то. Я писал, писал и писал. Писал постоянно, но тоже все сдал. Изложения, сочинения, диктанты, проверочные упражнения, опять различные разборы, описание образов героев классических произведений. В общем, ужас. 13-й день был отдан под власть точных наук – алгебры, геометрии, физики и химии. Он для меня оказался славным деньком отдыха после предыдущего. Позавчерашний день ушел на откуп пению и физической культуре. С первым проблем особых не возникло, но и внезапно именно здесь я получил в итоге 4. Как оказалось, мой слух оставлял желать лучшего. А потому мне поставили 6 пятерок за самые младшие классы и 4 за последний 7-й класс. С физкультурой все было сложнее и интереснее одновременно. По желанию экзаменатора возникали различные участки, площадки или снаряды для сдачи нужных нормативов. К счастью, многие из нормативов перекрывали предыдущие за более ранние классы, и мне не требовалось 10 раз пробегать 30-метровку за каждый класс. Учитывался только максимально сложный вариант. Возможно, кто-то счел бы это минусом, но вот я думал иначе. Кроме того, в рамках сдачи экзамена мне пришлось даже поплавать и понырять с вышки. Как же я этому порадовался. А вот бег и ходьба на лыжах мне совершенно не понравились, потому что бегать сквозь белую муть без изменений каких-либо пейзажей довольно неприятно. Единственное, что мне не удалось сдать на 5, это прыжки в длину с места. С 3 попыток на 5 я так и не прыгнул. Да, не получился из меня кузнечик. Но даже несмотря на это, мне вручили знак ГТО, правда виртуальный, и внесли данные о нем в мое дело. Я до сих пор помню стих из раннего детства, который мне на память зачитывал дед. Знак ГТО на груди у него, больше не знают о нем ничего. Вчера же я был отдан на растерзание всем прочим предметам. Географии, истории, биологии, экологии, ОБЖ, астрономии, обществознанию, основам права. Несмотря на то, что предметов сегодня оказалось больше, сдавать их было проще, так как в основном требовалась болтовня. Описать почти не надо, что делало меня счастливым до нельзя. Слава богу, и этот день тоже прошел, и со всеми предметами я уже расквитался. И вот мне осталось только выслушать заключение приемной комиссии и, возможно, обсудить вступительные экзамены. Конечно же, сегодня, после этой самоназначенной сессии, как настоящий студент, я первым делом хорошенько выспался, плотно позавтракал, и только тогда уже ввалился в виртуальный мир за пару минут до назначенного времени беседы с комиссией. Я уже успел прочно уяснить, что лучше договориться заранее, чтобы потом не ждать неизвестно чего в этом никакущем белом пространстве. Отчего-то оно меня здорово напрягало, и за эти дни приятнее отнюдь не стало. В качестве комиссии были собраны все мои экзаменаторы, с которыми я вел беседы за это время. Причем даже физрук тоже был здесь. Хотя, почему нет? А вдруг я в физкультурный институт какой-нибудь соберусь? Впрочем, долго мне ни о чем таком раздумывать не дали. И дружно сообщили, что в мое дело проставлены оценки по всем предметам, входящим в школьную программу за все классы. Если же я захочу сдать вступительные экзамены в вуз, то мне надо определиться с вузом, и желательно сделать это прямо сейчас. После чего, если уже продемонстрированных знаний будет недостаточно, придется пообщаться с некоторыми экзаменаторами дополнительно. Я честно ответил, что хочу поступить в университет имени Баумана. после чего со мной остался беседовать только один экзаменатор. Довольно пожилой мужчина, судя по виду, должен быть уже давно на пенсии. Именно он принимал у меня сдачу экзаменов по физике, алгебре, геометрии и химии за последние 4 класса. Остальные же довольно эффектно растворились в окружающем мареве, словно являлись последователями чеширского кота. Хорошо, хоть улыбок после себя не оставили. «Молодой человек, ваши знания весьма обширны и впечатляющие. Всего за 8 дней вы на отлично сдали всю школьную программу. Это даже в какой-то мере рекорд. У нас пока еще не было столь скоропалительных экзаменующихся. У вас получилось сдать все просто замечательно. Но уровень вступительных экзаменов в московские вузы довольно высок. Особенно в такие, как МГУ, МГИМО или МГТУ имени Баумана. Скажите, а на какой факультет вы собираетесь поступать? Информатика и система управления. Дайте угадаю. Кафедра виртуальной реальности. Угадали, с легкостью подтвердил я. А почему бы и нет? Ведь это, по сути, именно то, чему сейчас я больше всего посвящаю времени. Да, было нетрудно. Но на данную кафедру нынче довольно высокий конкурс. Что-то около 100-120 человек на место. И с каждым годом количество желающих туда поступать только растет. Так что сделать это не очень-то и просто. Нужен довольно серьезный багаж знаний по информатике, математике и физике. Вы готовы к этому? Я подтвердил, что готов, и мы начали. Надо сказать, что усилий пришлось приложить действительно немало. Потому что мне понадобилось показать более углубленное знание математики, анализа и даже теории множеств. Причем все это касалось не только теории, но и практики. Я решал довольно много интересных, непростых задач, но именно это и было здорово. Еще пришлось продемонстрировать знания хотя бы одного языка программирования на достаточно высоком уровне, чтобы сделать несколько элементарных программ по обработке массива, выводу строки на экран и даже написать небольшой алгоритм по вычислению квадратного корня. Это тоже было довольно интересно, хотя и просто. А вот по физике усилия к решению задач пришлось приложить и более значительные. Так как условия были довольно нетривиальны и в классических учебниках не встречались. Мало того, эти условия еще отличались своеобразным юмором. Так что вначале требовалось переварить именно его, а уже потом подбирать формулы к решению задачи. Что ж, сейчас вероятность вашего поступления я оцениваю как вполне вероятную. Не понял, почему весьма вероятную? Ведь я же все сдал. Видите ли, в чем дело. Сейчас на данной специализации предпочтение отдается тем желающим, которые чего-то достигли в виртуальном мире. «Не поймите меня превратно. Я не прошу сейчас вываливать на меня весь ушат своих достижений. Но если у вас есть что-то особо примечательное, то, возможно, подчеркиваю, только возможно, это повлияет на ваше поступление именно на эту кафедру. Я говорю сейчас, разумеется, об Альтмире, как о единственной игре, принадлежащей нашему государству. И если вы по-прежнему желаете поступить именно туда, то на завтра я могу договориться о вашей встрече с членом приемной комиссии этого факультета. Сегодня уже несколько поздновато, засиделись мы тут с вами. Но ведь согласитесь, приятно поговорить с умным человеком, также интересующимся науками, как и ты сам. А на завтра, часов 8, я приглашу сюда Виктора Анатольевича, и он обсудит с вами возможность поступления на его кафедру. Договорились? Договорились. Выход. Ужин, скорее бы завтра. Сон.